Первая любовь. Учился Гладышев как зверь, от репетиции не уставал, был счастлив и нетерпелив к жизни. А жизнь ему подарок за подарком. Концерты, выступления везде принимают, благодарят, приглашают еще. А тут еще один подарок. Славная, милая, улыбчивая девочка. Верочка. Увидел ее и покой потерял. Пора. Пришло время первой детской любви. Верочка умела слушать, не перебивая, смотрела серьезно. Гуляли по Москве. Ты любишь Чайковского? Хорошая музыка. А марши, военные марши? Я мало слушала марши. Тогда слушай. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Хороший марш, а сама смеется. Вечернее солнышко высветило храм. Был он не действующий, закрытый. Высокая колокольня вроде и рвалась в небо, но будто сил у нее не было, будто болезнь тяжелая подкосила. Неухоженный двор. Дорожки заросли бурьяном, штукатурка на стенах искрошилась. Но загустевшее к вечеру солнце скользнуло по храму хозяйским мазком, и Витя увидел такую щемящую красоту, что в изумлении остановился. Остановилась и Вера. Он вспомнил Смоленскую церковь. Вспомнил, как поспешали они, разнаряженные на службу. Впереди красивая мама и сильный отец. Вспомнил, как с колокольни их церкви косил наших красноармейцев, хорошо и далеко видевший немецкий пулеметчик. Как хоронили они с братом расстрелянных за церковью пленных советских бойцов. Какой звон стоял над довоенной деревней. Витя не забыл чувство стыда. Уже звонят, уже к службе зовут, а он еще дома прохлаждается. Бегом, бегом. Когда наши отбили Смолина у немцев, Гладышевы хотели вернуться, но командир сказал тогда: там виселицы, туда нельзя. Значит, смоленских тех, кого не угнали, повесили. Господи! Витя перекрестился. «Ты что?» — удивилась Верочка. «Ты в Бога, что ли, веришь?» «Верю. Меня Бог много раз спасал. Расскажи». Витя не мог вот так сразу. «Потом как-нибудь». Обошли вокруг церкви. Солнце уже спряталось, и церковь казалась Вите обычным домом, большим, заброшенным, из которого давно съехали постояльцы. Только колокольня темнела и была похожа на гигантскую лестницу. Они стали встречаться часто. Витя чувствовал, что девочка расположена к нему. Но однажды она пришла встревоженная. «Вить! Наши со двора мальчишки передать тебе просили. Еще раз в наш двор зайдешь, пеняй на себя. Ты меня сегодня провожать не ходи». Ну, разозлился. Ну, кровь к щекам прилила. Обратно не загонишь. Еще чего, боюсь я их. Пойдем, провожу. Да рано еще, давай погуляем. Было уже совсем темно, когда Витя провел Верочку через небольшую между двумя домами арку, подвел к подъезду. «Ну, иди, завтра как всегда». Она кивнула и легкой пташкой вспорхнула в подъезд. А он пошел, широкий шаг, спина прямая, как положено военным музыкантам. У самой арки к его широкому шагу примешался другой, осторожный, мелкий, да и тот скоро сбился в нестройное шарканье. За ним шло сразу несколько парней. Не оборачивался, а когда затылком почувствовал, что преследователи вот-вот занесут руку сзади, резко обернулся. Только подонки нападают сзади. Трое. В темноте лиц не разглядеть. Долговязые. Один курит. «Кончай сюда ходить, понял? А то дождешься». Виктор задохнулся от выпущенного в лицо дыма, закашлялся, а его уже окружили. Огонек папиросы справа, слева противный шепот. «Так ты понял?» Одному с размаху съездил по челюсти, тут же, боясь упустить время, другому ногой по коленке, а третий с папироской убежал сам. Возвратился домой победителем. Заснул сразу. Нет, не сразу успел подумать самодовольно. Завтра скажу Вере, чтобы теперь никого не боялась. А если что, пусть сразу говорит мне. На выходные Витя предложил девочке съездить в Загорск. Ребята, кто был, говорят, красота. Давай махнем. Верочка согласилась охотно. Рано утром сели в электричку на Ярославском вокзале и поехали смотреть красоту. Незабываемый день. Долго ходили по древнему городу. Троица Сергиева лавра была закрыта, но в самом Загорске служба в храмах шла. Ничего не зная и не понимая, как слепые котята, толкались они то в одни двери церкви, то в другие. Было страшновато и непривычно. Лики святых с икон глядели на них сурово и выжидательно. Витя помнил иконы в доме отца, но тогда они не казались ему такими строгими. Вите было очень хорошо с Верочкой. Разговорчивых хохотушек он недолюбливал. Смеются, кокетничают, одни ужимки, больше ничего. А Вера серьезная. Витя видел, что и ей с ним интересно. Чувствовал себя рядом с Верой взрослым мужчиной, защитником. Еще бы не защитник, вон как накостылял ее землякам, до сих пор на глаза не показывается. В поезде ехали молча. От красоты, от какой-то особенной тишины было на душе светло и торжественно. Уже у самого подъезда Вера доверчиво посмотрела Вите в глаза. «Я тебя попросить хочу. Давай будем ходить с тобой в церковь. Я тоже верю. Я хочу верить в Бога. Родная душа, я расскажу ей, как меня расстреливали, а Бог не допустил. Я расскажу, как замерзал в Боровской церкви на каменном полу, как гнали нас, узников, пристреливая на ходу обессилевших, как толкали впереди себя под автоматные очереди. Расскажу, как тонул в реке и выбрался. Как же любит меня Бог! Вот завтра встретимся, а я скажу. А знаешь, Вера, меня Бог любит, Он всех любит, Он наш Отец». Как никогда торопился навстречу, нагладился, начистился. Даже впервые за их с Верой знакомство купил маленький букетик ландышей. Только-только появились, а еще у него в кармане ждали своего часа два пригласительных билета для Веры. Их духовой оркестр в составе Государственного симфонического оркестра играет не где-нибудь, а в большом зале консерватории. И что играет Чайковского? Вспомнил недавний разговор. Ты любишь Чайковского? Хорошая музыка. Только представить, и то радость. Он играет, а она, Верочка, сидит в партере и смотрит на него влюбленными глазами. А он и правда хорош. В парадной форме пуговицы блестят. Два билета. Пусть пригласит кого-нибудь. Подругу или маму, например. Но на условленном месте у Никитских ворот Витю ждала Верочкина мама. Витя не знал, что это мама. Они никогда не встречались, и он крутил головой, высматривая девичью тоненькую фигурку. А мама признала Витю сразу. «Молодой человек, голос у мамы строгий и какой-то торжественный. Мне надо с вами серьезно поговорить». «Со мной? Я вас не знаю». «Но зато вы знаете мою дочь, Веру». Витя от изумления потерял дар речи. «Верочкина мама? Зачем?» «А где Вера?» – спросил он, и тут же понял, что задал очень глупый вопрос. Женщина улыбнулась, но как-то недобро, неоткрыто, будто из-под тишка. Витя напрягся. «Верочка мне рассказывала, что вы ездили с ней в Загорск, что вы водили ее по церквам и учили молиться. Верочка доверчивая, а вы пользуетесь этим. Молодой человек», — мама повысила голос, будто прикрикнула на Витю, «я не хочу, чтобы моя дочь становилась богомолкой. У нее другие планы, ей надо учиться». Витя сгорал от стыда. Он даже не смотрел на женщину, опустил голову и видел только ее туфли, темно-коричневые на высоких каблуках. «Да, ей надо учиться. Я прошу оставить ее». «Как оставить?» – спросил Витя и опять понял. Глупо спросил. «Очень просто. Оставить!» – выговаривала мама по слогам и опять будто из-под тишка улыбнулась. «Неужели вы не понимаете, что из вашей дружбы ничего не выйдет? Моя девочка из благополучной полной семьи, а вы детдомовец». Сжалось сердце, так сжалось, что тупая противная боль поползла от груди к лопатке и дальше вниз по пояснице. Казалось, вселенская катастрофа рассекла землю, и он полетел в узкую черную расщелину, некрасиво, позорно, вверх тормашками. Но он сказал себе спокойно, не сказал даже, скомандовал и заставил себя поднять на женщину глаза. Блондинка, аккуратная завивка, волосок к волоску, черные дуги бровей, скорее всего, подкрашенные. Глаза смотрят насмешливо, но Витя уже не боится ни этого взгляда, ни этих бровей, ни этой завивки. «Хорошо», — говорит он спокойно, и ему кажется, что по-взрослому, по-мужски. «Больше я Веру беспокоить не буду. Но у меня к вам просьба. Вот два билета на концерт в большой зал консерватории. Передайте их Вере. Пусть приходит, если захочет». Удивленно и настороженно посмотрела мама на Виктора, но билеты взяла.